Глава вторая. Работа. Утро следующего дня не принесло никаких откровений. Вся та же серая пелена за окном, все тот же настырный будильник, все то же нежелание вылезать из-под одеяла навстречу новому дню, который обещал быть точной копией вчерашнего. Маша уже ушла. Кажется, она упоминала что-то про утреннюю йогу или встречу с очередной коучем по личностному росту. Иногда ее активность меня поражала. Откуда столько энергии на все эти бесконечные поиски себя и новых возможностей? Я же, напротив, чувствовал себя старым, разряженным аккумулятором, которому для полной зарядки требовался как минимум годовой отпуск где-нибудь на необитаемом острове, без интернета и людей. Кое-как, приведя себя в более-менее вертикальное положение и проглотив дежурную чашку кофе, я направился к выходу. Маша, уходя, оставила на кухонном столе записку. «Уехала к маме. Буду вечером. Не скучай. По скриптум купи молока». «Не скучай. Легко сказать. Я и не скучал. Скорее, привык к этому состоянию перманентного одиночества вдвоем. Молоко я, конечно, куплю. Это хотя бы была конкретная и выполнимая задача, в отличие от многих других, которые ставила предо мной жизнь. На лестничной площадке первого этажа, как по расписанию, меня уже поджидала первая порция утреннего социального взаимодействия. Татьяна Павловна, наша соседка, божий одуванчик лет 60, с неизменным карликовым пуделем по кличке Артемон на поводке, как раз выводила своего питомца на утренний променад. Артемон, несмотря на свои игрушечные размеры, обладал на редкость громким и пронзительным голосом, которым он и оповещал весь подъезд о моем появлении. «Ой, Лешенька, доброе утро!» просияла Татьяна Павловна, придерживая рвущегося с поводка Артемона. «А мы вот гулять собрались. Погодка сегодня, конечно, не очень, но Артемону все нипочем, ему лишь бы побегать». «Доброе утро, Татьяна Павловна», — кивнул я, стараясь не наступить на вездесущего пуделя. «Вам тоже хорошей прогулки». «Спасибо, Лешенька, спасибо», — закивала она. «А Машенька где? Что-то я ее сегодня не видела». «Маша очень рано по делам уехала», — уклончиво ответил я. Рассказывать Татьяне Павловне о наших с Машей сложностях в отношениях совершенно не хотелось. Она была женщиной доброй, но уж очень любопытной, и любая информация, попавшая к ней, имела свойство быстро распространяться по всему дому со скоростью лесного пожара. Не успел я распрощаться с Татьяной Павловной, как из лифта, громыхнув дверями, вывалился Петрович, еще один мой сосед по подъезду. Петрович был полной противоположностью Татьяны Павловны. Мужик лет 50, крепкий, кряжистый, работал на каком-то заводе и олицетворял собой все то, что принято называть простым русским народом. Футбол, пиво, рыбалка по выходным – вот его незамысловатые радости жизни. Меня он, кажется, не очень понимал. Как можно работать, не отходя от компьютера, не любить футбол – и не пить пиво каждый вечер после работы. Это было за гранью его мировосприятия, но при этом относился ко мне беззлобно, признавая во мне нормального парня, хоть и со странностями. «О, Стахановец!» – громыхнул Петрович, по-свойски хлопнув меня по плечу так, что я едва не выронил сумку с ноутбуком. «Опять свою контору? Штаны просиживать?» «И вам не хворать!» усмехнулся я. «Работа у меня такая, сидячая». «Да знаю я вашу работу», махнул он рукой. «Кнопки нажимать — невелика премудрость. Вот у нас на заводе это да, это работа. Там силушка нужна, смекалка». Он перевел взгляд на удаляющуюся фигуру Татьяны Павловны с Артемоном, потом снова на меня. «А Маруська-то твоя где?» понизив голос, спросил он. «Что-то не видать ее сегодня. Красивая девка, ничего не скажешь. Норовистая только, видать». Я почувствовал, как внутри начинает закипать раздражение. Петрович имел привычку слабенько подкатывать к Маше, как он сам это называл. Делал он это беззлобно, по-простецки, но меня это все равно коробило. «Маша уехала», — стараясь сохранять спокойствие, ответил я. «Дела у нее». «Дела — это хорошо», — понимающе кивнул Петрович. «Ну ты это, держи ее крепче, стахановец, а то уведут такую кралю и не заметишь. Ладно, бывай, мне на смену пора». Он снова хлопнул меня по плечу и, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию, зашагал к выходу из подъезда. Я проводил его взглядом, чувствуя, как утреннее настроение и без того не самое радужное окончательно испортилось. «Стахановец, кнопки нажимать, держи ее крепче». Иногда мне казалось, что я живу в каком-то дурацком ситкоме, где каждый персонаж играет свою давно заученную роль. А я главный герой, который никак не может понять, по какому сценарию развивается действие. Нужно было срочно выпить еще одну чашку кофе, а лучше сразу две. И желательно, чтобы этот день поскорее закончился, не успев подкинуть мне еще каких-нибудь приятных сюрпризов. Но что-то подсказывало, что это были слишком оптимистичные ожидания. Кофе в офисе оказался на удивление сносным. Катя, наш офис-менеджер, видимо, в приступе энтузиазма или по случаю какой-нибудь акции, закупила новую партию зерен, и теперь из кофемашины лилась непривычно горько-кислая бурда, а нечто, отдаленно напоминающее настоящий кофе. Это был маленький, но приятный бонус к началу рабочего дня. Я сделал большой глоток, чувствуя, как горячая жидкость растекается по телу, прогоняя остатки утренней хандры. Может, день все-таки будет не таким уж и паршивым? Мой оптимизм, однако, быстро пошел на убыль, когда Влад собрал нас на традиционную утреннюю летучку. Летучки у Влада были короткие, обычно не больше 15 минут, но всегда несли в себе заряд потенциальных проблем. Он окинул взглядом своих немногочисленных сотрудников. Меня, еще двух программистов, вечно сонного сисадмина и Катю, которая записывала что-то в свой блокнот. «Так, коллеги, всем доброе утро!» — начал Влад, сделанной бодростью. «Есть пара новостей. Во-первых, Промтехснаб прислал благодарственное письмо за оперативное решение их вчерашней проблемы. Леша, это тебе отдельное спасибо». Я скромно кивнул. Благодарственное письмо – это, конечно, хорошо, но премию бы они лучше прислали. «А во-вторых», – продолжил Влад, и вот тут мой внутренний датчик неприятности пискнул. «У нас нарисовался новый потенциальный клиент – фирма «Канцпарк». Занимаются, как несложно догадаться, оптовой продажей канцелярских товаров. У них там какая-то древняя система учета, все на коленке сделано. Хотят что-то более современное. Ну, там базу данных нормальную, аналитику продаж, может, какой-нибудь простенький интернет-магазинчик». Я мысленно застонал. «Канцпарк». После веселого карандаша и промтехснаба это звучало как очередной приговор. Видимо, моя карма была прочно связана с канцелярскими товарами и тяжелой промышленностью. Никаких тебе интересных проектов по машинному обучению или анализу действительно больших данных. Только рутина, только хардкор. «Задача, в общем-то, стандартная», — продолжал Влад, не замечая моего кислого выражения лица. «Ребят, накидайте шаблонов по сайту, предложите систему аналитики и мне на почту, а базу поднять, интерфейсы нарисовать, пару отчетов настроить, думаю, Леш, это по твоей части. Возьмешься за предварительную оценку? Нужно будет с их представителем встретиться, обговорить детали, составить примерное ТЗ». «Возьмусь, куда деваться», — вздохнул я. «Когда встреча?» «Я договорился на завтра, на вторую половину дня», — ответил Влад. «Адрес и контакты Катя тебе скинет. Ну вот, собственно, и все новости на сегодня. Работаем, коллеги!» Летучка закончилась, и я вернулся на свое рабочее место с тяжелым сердцем. «Канцпарк. Еще одна унылая база данных, еще одни скучные отчеты. Неужели это и есть потолок моих профессиональных устремлений? Я открыл почту, посмотрел на описание задач от Влада. Оптимизировать складскую логистику для фирмы по продаже канцтоваров. Звучало также вдохновляюще, как инструкция к советской мясорубке. Я принялся за работу, пытаясь отогнать мрачные мысли. Нужно было подготовить какие-то вопросы для завтрашней встречи, набросать примерный план работ, оценить трудозатраты. Я механически открывал нужные программы, вбивал данные, составлял таблицы. Мозг работал на автопилоте, а мысли витали где-то далеко. Я вспоминал вчерашнюю статью про нейросети и сознание, про физику невозможного Митио Каку, про свои мечты о действительно интересных и масштабных проектах. И все это казалось таким далеким, таким нереальным по сравнению с унылой перспективой оптимизации логистики для канцпарка. Часа через два я более-менее разобрался с предварительной оценкой. Получилось, как всегда, немного больше, чем ожидал Влад. Но я старался учитывать все возможные подводные камни и не занижать трудоемкость. Отправил ему свои наработки. Он почти сразу ответил. «Лёш, всё отлично, как всегда. Только вот по срокам они хотят побыстрее. Попробуй там на встрече немного... оптимистичное все представить, ладно? Ну ты понял». Я понял. Оптимистичнее на языке Влада означало «пообещай сделать вчера, а потом как-нибудь выкрутимся». Стандартная практика в нашем бизнесе, и от этого становилось еще тоскливее. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил заняться одной из своих побочных задач – доработкой алгоритма для одного из старых клиентов – которому мы когда-то сделали систему учета для сервисного центра. Я там прикрутил небольшую нейросеть для анализа отзывов клиентов, чтобы выявлять наиболее частые проблемы и жалобы. Сейчас я хотел попробовать новый метод кластеризации текстов, который должен был повысить точность анализа. Это была задача для души, Влад о ней даже не знал. Но именно такие вот необязательные проекты и давали мне хоть какое-то ощущение профессионального удовлетворения. Я погрузился в код, экспериментируя с параметрами, запуская тестовые прогоны, анализируя результаты. Время полетело незаметно, и на какое-то время я даже забыл про канцпарк и про то, что моя карьера, кажется, уверенно движется в сторону эксперта по автоматизации учета скрепок и ластиков. Может, не все еще потеряно, может, где-то там, за горизонтом этой рутины, меня все-таки ждет что-то действительно стоящее. Нужно было просто продолжать делать свое дело и надеяться. Хотя, надежда, как известно, товар скоропортящийся, особенно в условиях питерского климата и офисной работы. Вечер снова застал меня в компании ноутбука и остатков дневного кофе. Маша, как и обещала, вернулась к вечеру, что в ее понимании означало ближе к ночи. Она влетела в квартиру, полная впечатлений от очередного трансформационного тренинга, на который ее затащила неугомонная Ксюха. «Лёш, привет! Ты не представляешь, это было что-то!» Начала она с порога, скидывая туфли и плюхаясь на диван. «Нас там учили отпускать негативные установки и привлекать в свою жизнь изобилие, такой заряд энергии!» Я оторвался от отладки своего алгоритма кластеризации и скептически посмотрел на нее. «И как много изобилия уже привлекла?» – поинтересовался я. «Ну, пока еще не очень», – немного смутилась она. «Но я чувствую, что я на правильном пути. Главное – это правильный настрой и вера в себя. А ты чем занимался? Опять свои эти циферки складывал?» «Циферки складывал. Вот так просто и незатейливо она обесценивала мою работу». Я вздохнул. «Да, Маш, опять циферки. Кто-то же должен этим заниматься, пока другие привлекают изобилие». «Ну вот, вечно ты так», – надулась она. «Я с тобой делюсь позитивом, а ты сразу в штыки. Нельзя быть таким...» «Скучным», — подсказал я. «Приземленным, недостаточно верящим в изобилие». «Да нет же!» Маша вскочила с дивана и начала ходить по комнате. «Просто ты как будто закрылся в своей этой скорлупе из компьютеров и книжек, а вокруг столько всего интересного происходит. Новые возможности, новые люди!» Я молча смотрел на нее. Вот оно опять, тот самый разговор, который мы вели уже, наверное, в сотый раз. О том, что я не развиваюсь, что я стою на месте, что нужно быть более открытым миру. И каждый раз этот разговор заканчивался ничем. Вернее, заканчивался он моим молчаливым согласием, потому что спорить было бесполезно, и ее обиженным вздохом. «Маш, я понимаю, что тебе хочется чего-то другого», — начал я осторожно. «Но у меня своя работа, свои интересы. Я не могу быть таким, как твоя Ксюха или те ребята с тренингов». «А я и не прошу тебя быть как Ксюха», — воскликнула она. «Я просто хочу, чтобы ты хоть немного интересовался тем, что интересно мне, чтобы мы могли вместе что-то делать, куда-то ходить, а не только сидеть по вечерам, каждый в своем углу с ноутбуком». «Но мы же ходим иногда», — возразил я. «В кино были на прошлой неделе, в кафе сидели». «В кино!» — фыркнула Маша. «На какой-то твой заумный артхаус, где 2 часа, ничего не происходит, а потом все умирают. И в кафе, где ты весь вечер сидел, уткнувшись в телефон, потому что тебе пришла гениальная идея по поводу твоего кода. Ты называешь это вместе?» Я почувствовал, как внутри снова начинает закипать раздражение. «Ну да, артхаус. Потому что смотреть очередную тупую комедию про любовь-морковь мне было физически тяжело. А поверьте, это происходило регулярно. И да, я действительно мог задуматься о коде, если приходила интересная мысль. Разве это преступление?» «Ну извини, если я не соответствую твоим ожиданиям», — сказал я уже более резко, чем хотел. «Может, тебе тогда действительно стоит поискать кого-то, кто будет с тобой на одной волне? Кого-то, кто будет с восторгом слушать про привлечение изобилия и ходить с тобой на тренинги по раскрытию чакр?» Маша остановилась и посмотрела на меня. В ее глазах блеснули слезы. «Ты это серьезно?» — тихо спросила она. «Ты хочешь, чтобы мы расстались?» «Вот черт, кажется, я перегнул палку. Расстаться? Хотел ли я этого? Если честно, я не знал. С одной стороны, эти вечные ссоры, это взаимное непонимание, это усталость друг от друга, все это выматывало. С другой была привычка. Какие-то общие воспоминания и страхи. Страх остаться совсем одному, страх перемен, страх признаться самому себе, что эти несколько лет были, по сути, ошибкой». «Маша, я не это имел в виду», — сказал я уже мягче, вставая с дивана и подходя к ней. «Просто мы разные, и нам, наверное, нужно как-то научиться это принимать. Или...» Я не договорил, что «или» — расстаться. Сказать это вслух я не решался. Маша молчала, глядя в пол. Потом она глубоко вздохнула. «Может, ты и прав», — сказала она глухо. «Может, нам действительно стоит взять паузу, пожить отдельно, подумать, чтобы понять, чего мы на самом деле хотим, друг от друга и от жизни вообще». «Взять паузу» — это был ее любимый эвфемизм для слова «расстаться». Раньше я всегда протестовал, уговаривал, обещал измениться. Но сегодня я почувствовал какую-то странную апатию, сил спорить не было, да и желания, если честно, тоже. «Хорошо», — кивнул я. «Если ты так считаешь, давай возьмем паузу». Она подняла на меня глаза. В них было удивление и что-то еще. То ли обида, то ли облегчение. Трудно было разобрать. «Ты так легко соглашаешься?» — спросила она. «А что, я должен был устроить истерику?» Грустно усмехнулся я. «Мы же взрослые люди, Маш. Если что-то не работает, значит, нужно это либо чинить, либо признать, что оно сломано окончательно». Она ничего не ответила, молча подошла к шкафу, достала свою сумку, начала собирать вещи, те немногие, что успели прописаться в моей квартире за время ее набегов. Я стоял и смотрел, чувствуя себя статистом в какой-то дурацкой пьесе. Вот так, значит. Вот так заканчиваются отношения. Не громким скандалом, не битьем посуды, а тихим сбором вещей и неловким молчанием. Когда сумка была собрана, Маша подошла к двери. Помедлила секунду, как будто хотела что-то сказать, потом просто коротко кивнула. «Ну, пока», — сказала она. «Пока», — ответил я. Дверь за ней закрылась. Я остался один, в пустой квартире, с недописанным алгоритмом кластеризации и странным ощущением в груди. То ли это была та самая пустота, о которой пишут в романах, то ли просто изжога от вчерашней пиццы. «Ну что ж, Стаханов, кажется, в твоей жизни действительно намечаются перемены. Правда, пока не совсем те, о которых ты мечтал. Но, как говорится, практически в каждой современной книжке за неимением гербовой пишут на простой». После ухода Маши я еще некоторое время тупо пялился в стену. Тишина в квартире стала какой-то оглушающей, давящей. Раньше, когда она уезжала к себе, это воспринималось как само собой разумеющееся, как часть нашего негласного договора о свободных отношениях с элементами совместного проживания. Но сейчас это было по-другому. Это было похоже на точку, или по крайней мере на жирное многоточие, за которым уже не просматривалось продолжение. Взять паузу. Звучит красиво, цивилизованно, а на деле просто отложенное расставание. Я вздохнул и вернулся к ноутбуку. Работать над алгоритмом кластеризации уже не хотелось. Мысли путались, концентрация улетучилась. Вместо этого я бездумно открыл браузер и начал слоняться по интернету, переходя с одной случайной страницы на другую. Новости, социальные сети, какие-то дурацкие форумы. Мозг отказывался воспринимать информацию, цепляясь лишь за отдельные, вырванные из контекста фразы. В какой-то момент я наткнулся на ссылку, которая вела на сайт с подборкой самых загадочных и необъяснимых явлений в истории человечества. Обычно я скептически относился к подобного рода контенту, считая его уделом любителей, теорий заговора и контактов с инопланетянами. Но сегодня, видимо, было такое настроение, что захотелось чего-то иррационального. Я кликнул по ссылке. «Тунгусский метеорит», «Бермудский треугольник», «Исчезновение экспедиции Франклина», «Таинственные круги на полях», «Вечные огни, которые горят столетиями без видимого источника топлива». Я читал, и чем больше читал, тем сильнее становилось какое-то странное щекочущее чувство, как будто я прикасался к чему-то огромному, непостижимому, что существовало параллельно с нашим обыденным миром повседневных забот и офисной рутины. Особенно меня зацепила одна статья. Она была посвящена анализу различных аномальных энергетических всплесков, зафиксированных в разное время в разных точках планеты. Автор – какой-то энтузиаст-одиночка, не имеющий, судя по всему, никакого отношения к официальной науке, пытался найти в этих всплесках некую систему, закономерность. Он приводил графики, сравнивал данные, выдвигал смелые на грани безумия гипотезы. Например, о том, что Земля окутана невидимой энергетической сетью, узлы которой время от времени активируются, вызывая те самые аномальные явления, или о том, что существуют некоторые реликтовые излучения, оставшиеся со времен Большого Взрыва, которые до сих пор влияют на нашу планету. Бред, конечно, полнейший бред, с точки зрения классической физики. Но что-то в этом бреде было притягательно. Какая-то дерзость мысли, попытка выйти за рамки привычной картины мира. Я закрыл ноутбук. Голова шла кругом. От Маши, от работы, от этих дурацких статей про аномальные явления. Нужно было поспать. Завтра новый день, новые проблемы и встреча с представителями Канцпарка, которую никто не отменял. Оптимизация логистики для канцелярских товаров. Вот моя реальность. А все эти энергетические сети и реликтовые излучения — это так, чтобы мозг окончательно не закис от рутины. Я лег в постель, но сон не шел. Перед глазами почему-то стояли графики и таблицы. Они накладывались друг на друга, переплетались, образуя какие-то причудливые узоры. Узоры сплетались в извилины коридоров, а я брел по бесконечному лабиринту из цифр и символов, пытаясь найти выход. Вокруг мерцают какие-то непонятные огни, и откуда-то издалека доносится тихий, но настойчивый гул, похожий на тот, что издавал мой компьютер, когда уходил в 100% загрузку. Я проснулся среди ночи в холодном поту, сердце колотилось, за окном выл ветер, и ветки старого тополя скреблись по стеклу, как будто кто-то пытался проникнуть в мою квартиру. Я сел на кровати, пытаясь отдышаться. «Что за чертовщина?» – подумал я. «Нервы ни к черту, пора в отпуск или к доктору». Но где-то в глубине души шевелилось это странное иррациональное чувство. Ощущение, что я стою на пороге чего-то, чего-то такого, что пока не имело названия, но что уже протягивало ко мне свои невидимые щупальца. Или это просто Машин уход так на меня подействовал. И все эти предчувствия не более чем игра воображения, попытка сбежать от реальности в мир фантазий? Не знаю. Но заснуть в эту ночь я больше не смог.